А ведь они на самом деле настоящая семья. Вы имеете в виду тех трех женщин в гостинице? Да, именно их. Сейчас их, на первый взгляд, больше ничего не связывает. Они даже особо теплых чувств друг к другу не питают. И тем не менее, они семья. Общение между собой трех женщин, которые Дэнс изучала как профессионал и находила весьма информативным и даже увлекательным, по-настоящему тронуло Келлога. Кэтрин недостаточно хорошо его знала, чтобы понять причину такого его отношения или просто напрямую спросить: «Вы будете забирать детей?» «Нет, сегодня они останутся у бабушки с дедушкой. Они у вас замечательные. А вам никогда не приходила в голову мысль завести детей?» «Нет». Его голос вдруг сделался странно глухим. «Мы ведь с женой работали. Мне много приходилось ездить по командировкам. Ну, сами понимаете, семейная парочка профессионалов». В ходе допроса и кинетического анализа содержание речи, как правило, имеет лишь второстепенное значение по сравнению с интонацией, с вербальными характеристиками, которыми сопровождается произнесение слов. Дэнс от многих людей слышала эту фразу об отсутствии детей, а потому как произносились названные слова, Кэтрин сразу понимала, было ли отсутствие детей для говорившего ничего не значащим фактом, сознательным выбором или источником постоянного стресса. Кэтрин ощутила в словах Келлога нечто очень значимое для него. Она отметила еще ряд стрессовых показателей, маленьких всплесков языка тела, возможно, какая-то физиологическая проблема у его жены или у него. Возможно, именно она и стала причиной их разрыва. У Уэса возникли какие-то сомнения по моему поводу. А, он очень болезненно относится к тому, что мама иногда встречается с мужчинами. Когда-то придется к этому привыкать. Да, конечно, пока, правда. Понял, мгновенно отреагировал Келлог. Однако мне показалось, что он не особо переживает, когда видит вас с Майклом. Ну, там совсем другое дело. Майкл всего лишь друг, и он женат, он не воспринимается как угроза. До Дэнс тут же дошел смысл произнесенных ею слов, и она поспешно добавила: «Просто вы новичок здесь, он вас не знает». Келлог ответил только после небольшой паузы: «Да, конечно, я заметил». Дэнс пристально взглянула на ФБРовца, чтобы понять причину паузы, однако его лицо оставалось непроницаемым. «Поверьте, в реакции Уэса не было ничего личного». Снова пауза. Возможно, это даже комплимент. Лицо агента ФБР продолжало оставаться абсолютно нейтральным. Они вышли на улицу, было зябко. В любом другом регионе такая погода свидетельствовала бы о неминуемом приближении осени. Пальцы Дэнс дрожали от холода, но ощущение было приятным. «Как будто прикладываешь лед к ране», — подумала она. Туман сконденсировался в морось. «Я вас подвезу», — предложила Кэтрин. Машина Келлога стояла за зданием КБР. Они сели в ее машину, и Кэтрин собралась отвезти Келлога на съемную квартиру, предоставленную ему КБР. Минуту оба молчали. Кэтрин закрыла глаза, потянулась и прижала голову к спинке. Было так приятно. Через какое-то время она открыла глаза и увидела, что Келлог повернулся к ней и, положив одну руку на приборную доску, коснулся ее плеча одновременно твердо и осторожно. Он как будто ждал какого-то сигнала, но Кэтрин просто смотрела ему в глаза и молчала, что само по себе тоже, конечно, было сигналом. Как бы то ни было, он не стал больше колебаться, наклонился вперед и поцеловал ее прямо в губы. Она ощутила вкус мяты. «Каков хитрец!» — усмехнулась она про себя. Незаметно от нее он успел положить в рот шарик тик-так или альтаид. Она сделала то же самое, когда отправилась с Брайаном на пляж, где за ними наблюдали только морские выдры и тюлени. Келлог слегка отодвинулся от нее, словно ожидая необходимой информации о том, как была воспринята его первая вылазка. И у Кэтрин появилась возможность решить, как ей следует относиться к происшедшему. Она приняла решение, и когда он сделал вторую попытку, ответила ему. Ее поцелуй был по-настоящему страстным. Она провела руками по его плечам, которые не обманули ее ожиданий и оказались плечами настоящего атлета. Щетина Келлога приятно покалывала щеку. Он обнял ее за шею и притянул к себе. Кэтрин чувствовала, как в ней просыпается желание. Сердце учащенно забилось. Вспомнив о его ране, она прижалась носом и губами к месту, что находилось чуть ниже уха. Именно так она делала, когда они с мужем занимались любовью. Ей нравилась нежная поверхность кожи в этом месте. запах крема для бритья и мыла, ритмичная пульсация крови в артерии.